Глава вторая. Я бодро шагала в указанном направлении, развлекая себя разглядыванием чужих садов и огородов, что мирно тянулись вдоль дороги. Здесь все было так, как я себе и представляла. Тихая, скучная, провинциальная жизнь во всей своей красе. Мне то и дело попадались козы, лениво пережевывающие траву, суетливо кудахтающие куры и хозяйки, в основном пожилые женщины, которые с деловитым видом хлопотали в своих владениях. Иногда они подозрительно косились на меня, скупо кивая. Я широко улыбалась в ответ, приветственно махая. Воздух здесь пах совсем не как в столице. Тут улавливалась свежесть, смешанная с запахом сырой земли и свежескошенной травы. А еще изредка доносились ароматы цветов, свежеиспеченного хлеба и дымка из дровяных печей. И, как ни странно, мне это понравилось. Я глубоко вдыхала полной грудью, довольно щурясь на солнце, совсем как местные коты на заборах. Но моего мнения относительно этой сомнительной стажировки это, естественно, не меняло. Это не мое место. Моя жизнь должна протекать в столице с ее благами цивилизации, с дорогими ресторанами, роскошными магомобилями и изящными нарядами. А еще в столице был Оливер, мускулистый красавчик с белокурыми локонами и голубыми глазами. Он был настоящей звездой нашего курса, капитаном команды по воздушному футболу и организатором лучших вечеринок. Оливер был душой любой компании и объектом тайных, а иногда и явных, желаний почти всех девушек Академии. При этом Оливер был моим парнем. Стал им как раз незадолго до выпускного. Можете себе представить, как я целый час кричала в подушку в тот день, когда он прислал мне мага-письмо. «Детка, ты станешь моей девушкой?» «Ну, конечно, стану!» О таком можно было даже не спрашивать. Я мечтала об этом несколько лет. И вот теперь он в столице, а я здесь, в этой, как ее там, в Прислане. Мне показалось, Оливер болезненно воспринял информацию о том, что моя стажировка будет проходить не в министерстве. Он до сих пор не ответил на мое утреннее магописьмо. И я тяжело вздохнула. Ну ничего, я что-нибудь обязательно придумаю. Торчать полгода я здесь точно не собиралась. Сейчас очарую усатого бургомистра Жоржа, получу от него хорошие рекомендации для резюме и уеду обратно в столицу под предлогом ухода за больной бабулей, которой у меня никогда не было, разумеется. Да, я знаю, врать нехорошо, но Ева Брон и Прислань — несочетаемые вещи. Дорога, извиваясь как лента, сделала очередной поворот и вывела меня на улицу, которая разительно отличалась от предыдущих. А вот и менее приветливая часть города. Фасады кособоких домов здесь облупились. Крыши выглядели так, как будто сейчас обвалятся, а большинство огородов давно заросли бурьяном. Я прибавила шагу, прижав саквояж поближе к себе. Мне не было страшно. И я была магичкой и знала парочку неплохих защитных заклинаний. Но все же задерживаться в этом месте не хотелось. Внезапно передо мной возник парень, словно вырос из-под земли, что, конечно, было маловероятно. Скорее всего, он просто спрыгнул с забора, где я его не заметила. «Какая цаца в наших краях!» — лениво проговорил он, преграждая мне путь. «Какая?» Решила уточнить я, резко останавливаясь. Парень на секунду опешил от вопроса, но быстро нашелся с ответом. «Яркая!» — он указал на мое нежно-васильковое платье. Я тяжело вздохнула. «Ну вот, опять у меня намечаются проблемы из-за моей любви к ярким цветам». Парень снова ненадолго замолчал. Кажется, разговор пошел не по намеченному им плану. И я тем временем успела его рассмотреть. Долговязый, с лохматой шевелюрой, в поношенной, плохо залатанной одежде. На вид ему было лет 17, но в глазах помимо юношеской наглости, горел и взрослый цинизм, говорящий о том, что в жизни ему приходилось нелегко. «Ненормальная, да?» — наконец пробасил парень. «Давай сюда свои вещи». Он кивнул на мой саквояж. «И отпущу тебя с миром». «Отпустишь?» — фыркнула я. «Надо ж, какое благородство!» А потом вдруг решила подыграть ему. «Так будет веселее». «А точно отпустишь?» — добавила я, придав голосу трепета и дрожи. Парень моментально расслабился, наконец добившись нужной реакции. Даже выдал широкую, щербатую улыбку. «Точно!» — протянул он. «Вещи мне, и иди, куда ты там шла». «А если я к полицмейстерам пойду?» — осторожно уточнила я, не забывая изображать страх, чтобы притупить бдительность юного воришки. «Каким еще полицмейстерам?» Парень глянул на меня, как на ненормальную. «Нет в нашем городе никаких полицмейстеров. Городок маленький, тут все тихо, мирно. Ни к чему они нам». «Ага, вижу я, как тихо, мирно», — мысленно хмыкнула я. А сама уже решала, что с этим наглецом делать. Нет, можно, конечно, и заклинанием приложить. Да вот только боюсь, что голова после этого заболит с новой силой. Все-таки боевое заклинание — это мощный выплеск энергии. А я не в своей лучшей форме. Справлюсь и по старинке. Благо, неплохо владею рукопашным боем, а этот долговязый мне явно не противник. Нет, на моем факультете ничего такого не преподавали. А вот мой горячо любимый старший братец, который мечтал стать полицмейстером, изучал в академии не только магические заклинания, но и целый ряд рукопашных боевых искусств. А на ком их тренировать, как не на младшей сестренке? Пришлось и мне выучить пару приемчиков, за что сейчас я была братцу весьма благодарна. Впрочем, я на самом деле горячо его любила и была рада, что он у меня есть. «Эй, ненормальная, отдавай саквояж!» — вырвал меня из размышлений голос долговязого. «Ах да, меня ж грабят, уже успел забыть». «Может, все-таки не стоит?» — проскулила я, окончательно входя в роль жертвы. «Стоит!» — как-то даже грустно вздохнул парень. «Ну, раз так...» Я наклонилась и, выбрав местечко почище, любовно поставила вещи на обочину дороги. А потом резко выкинула руку вперед. Первый удар, легкий и стремительный, поразил долговязого в живот, заставив того согнуться пополам. «Ну что ты, ни к чему мне кланяться!» — весело сказала я. А затем, не давая противнику опомниться, нанесла второй удар в плечо. Парень покачнулся, пытаясь удержать равновесие. Но я готовила финальный аккорд. Третий удар, теперь уже ногой, пришелся неудачливому грабителю по колену. Он тихонечко ойкнул и, потеряв остатки устойчивости, мягко осел на землю. «Будешь знать, как обворовывать честных леди», — сказала я, демонстративно разглаживая несуществующие складки на нежно-васильковом платье. Долговязый смотрел на меня снизу вверх. В его взгляде читалось неподдельное удивление и восхищение. «Ну, я, пожалуй, пойду». Я подхватила свой саквояж. «Иди», — кивнул парень и неуклюже почесал затылок, отчего его беспорядочная густая шевелюра стала совсем хаотичной. Несмотря на то, что меня только что самым наглым образом пытались обворовать, настроение почему-то улучшилось. Этот тихий, милый городок оказался не таким уж и тихим. Кабинет бургомистра располагался на самой окраине города, в той его части, которая упиралась в лес. И вот уже минут через 20 я стояла у двухэтажного дома из белого камня. Стены первого этажа были плотно обвиты плющом, добавляя ему живописности. Нетронутой природой оставалась только вывеска «Бургомистр», выполненная в старинном стиле с завитками и золотыми буквами, которые переливались на солнце. На втором этаже виднелись деревянные балкончики. Должно быть, эта часть дома была жилой, и здесь можно было наслаждаться утренним кофе с видом на лес. Но больше всего мое внимание привлек не дом и не густой еловый лес, окутанный странной дымкой, а магомобиль, стоящий на подъездной площадке. Ярко-красный, спортивный. Такой стоил целое состояние. Я точно это знала, так как похожий был у моего отца. Даже не такой, а чуть попроще. Неужели у бургомистра есть магомобиль? Это было странно. Из того, что мне удалось увидеть в этом крохотном захолустном городке, все передвигались по старинке, на повозках и верхом. А тут магомобиль. Последняя модель, настоящий шедевр магоинженерного искусства. Да даже в столице таких было не больше 5 штук. Еще и в самом модном ярком цвете. Интересно. Спортивный магомобиль никак не вязался с образом пузатого-усатого Жоржа, который я себе старательно рисовала. Может, это не его? Да, наверняка так и есть. Должно быть, к нему приехал какой-то важный человек из столицы. И это бы объяснило, почему Жорж не встретил меня на площади. «Что ж, сейчас все выясню», — подумала я и решительно направилась к дубовой двери. Узкий длинный коридор встретил меня прохладой. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы привыкнуть к полумраку, царившему внутри. Вскоре мои глаза начали различать детали, и я восхищенно ахнула. А не дурно так бургомистр тут устроился. Пол из темного дерева, светло-серые однотонные обои, кованая лестница, ведущая наверх. Все гармонично вязалось с провинциальным каменным домом, но при этом было достаточно современным. Ремонт явно был сделан не так давно и учитывал последние модные тенденции столицы. Даже паркет был выложен модной ныне елочкой. В самом конце коридора я заметила полуоткрытую дверь с табличкой «Приемная». Туда я решительно и направилась. Звук шагов гулко отразился от высоких потолков. Почему так тихо? Ни голосов, ни шороха бумаг. Может, бургомистра нет на месте? Или мы с ним разминулись? Не хотелось бы бежать за ним сейчас обратно на площадь. На мой тихий стук в дверь никто не ответил. И я, так и не дождавшись приглашения, скользнула внутрь. Тут же ошарашенно остановилась. На столе, что стоял прямо передо мной, распластавшись лицом на бумагах, лежал мужчина. В свете полуприкрытых портьер его лицо казалось неестественно бледным. Драматизму картине придавали и раскиданные повсюду бумаги, и перевернутая на бок чернильница, из которой на стол неторопливо растекалось пятно.